Глава 4. Я думала, меня сейчас зверски бить будут. Такие лица у студентов-воинов были. Но нет, я ошиблась. Не меня. Мощной оплеухой Магессу отправили обратно на землю. «Ты что творишь?» — рявкнул Альф. «Где твои мозги, адептка?» — вторил ему Гаргул. Я прямо залюбовалась их слаженностью, но лишь до того момента, когда Лакет, рывком подняв Раниру, замахнулся для нового удара, а она почему-то даже не пыталась защищаться. «Да хватит вам!» — крикнула я, вставая между Лакедом и Ранирой. «И это команда?» «Не мешайся, человечка!» — выплюнул Гаргул. «Она должна за все ответить!» Несмотря на его грозный вид, я не спешила отходить. «Ранира, ты же сказала, что проверила дорогу, а в итоге на герцогиню напали разбойники. Как ты это объяснишь?» Шипя, поинтересовался Альф. «Ты хоть понимаешь, что она могла пострадать, а мы провалить задание?» Лакет аж трясся от возмущения. «Слабая недостойна стать женой высшего правителя», — надменно задрав подбородок, заявила метаморф. «Что?» — просипела я. Все воины, как по команде, схватились за головы. «Мать твою, ты опять за старое!» — выдал Гаргул. Интересно, а о чем это он?» «Да», — ничуть не изменив позы, ответила Ранира. «Только принцесса Амрель имеет право стать парой правителя, а не эта герцогиня». И так оскорбительно прозвучал мой титул, что я взорвалась. «Ты ненормальная?» «Да ничьей женой я быть не собираюсь!» Меня трясло от злости. «Думаешь, меня кто-нибудь спрашивал, хочу ли я быть кандидаткой в невесты?» «Об этом мечтают все!» Закатила глаза Ранира. «Нет, ну точно, ты дура чокнутая!» Я махнула рукой и отошла. Она и так богами обижена, чтобы я на нее еще силу тратила. «Герцогиня!» Окликнул меня Лакет. Я, не оборачиваясь, позвала одну из лошадок, взяла сумку и вскочила в седло. Получилось лишь со второго раза, все-таки юбка мешала ужасно. «Герцогиня!» — уже квартетом выкрикнули они. «Дрем, ты со мной?» — спросила я застывшего кучера. «Да, леди», — ответил он и направился ко второй лошади. В отличие от меня, он молниеносно оказался в седле. Кивнув ему, я сжала коленями бока своей лошадки и тронулась с места. Ехали в молчании. Через какое-то время нас нагнала боевая четверка. Лакет пытался что-то сказать, но я отдала мысленный приказ своей лошадке, которая тут же ускорила бег, и настырный парень остался позади. Вскоре мы заметили карету, трясущуюся по ухабам лесной дороги. Поравнявшись с экипажем, я отдала распоряжение императорским воякам сдать пленного разбойника деревенским властям, а затем ехать на постоялый двор. Стражники с унылыми физиономиями согласно покивали, и я пришпорила лошадку и понеслась во весь опор дальше. Еще засветло мы остановились у таверны со странным названием «За чертой». Я подождала, пока спешатся спутники. Дрем помог мне спуститься на землю, а сам стал раздавать распоряжения мальчикам-конюхам, которые подошли, чтобы отвезти лошадок в стойло. Я и четверка прошли внутрь. Вполне уютное заведение, не темное и не мрачное, как это обычно бывает, а вполне даже домашнее. Сразу видно, что хозяин женщина. Я не ошиблась. Нам навстречу плыла дама, а таких говорят, обладательница пышных форм. Впрочем, ее это ничуть не портило, даже наоборот прибавляло миловидности. Мне она понравилась, было в ней что-то такое, что не просто привлекало внимание, а заставляло проникнуться симпатией. Вокруг кипела жизнь. Между столиков лавировали с подносами худенькие девочки. За стойкой, протирая стаканы, стоял мужчина. Этакий колобок. Я решительно записала его в мужья хозяйки этого постоялого двора. Посетителей было немного, а в воздухе витал какой-то изумительный аромат. Мой желудок напомнил мне, что того перекуса в лесу маловато будет, и надо бы съесть что-то посущественнее. «Добро пожаловать, господа!» Низко кланяясь, сказала женщина. Я улыбнулась. «И вам здравия. Не найдутся ли для путников комнаты?» — спросила я. «Леди желает остановиться у нас?» — с непонятным благоговением спросила женщина. «Верно. Или вы не предоставляете номеров для ночлега?» «Комнаты есть, конечно», — широко улыбнулась женщина. «Просто вас ожидают в другом месте». «И где же?» — не думая убирать улыбку с лица, поинтересовалась я. «У старосты, конечно», — ответила она так, как будто это все объясняла. «Надеюсь, он не сильно расстроится», — ухмыляясь, произнесла я. «Вы покажете комнаты?» «Ох, что же это я?» — всплеснула пухлыми ручками хозяйка. «Зовите меня Катариной, леди. Прошу, следуйте за мной». Красивое у хозяйки имя, такое же круглое, как и внешность. «Герцогиня», — тихо позвал лакет. «Вы...» «Замолчи!» — зло рыкнула я и поспешила за Катариной, которая уже поднималась по лестнице. «Леди Анжелика!» — настойчиво потянул за руку лакет. «Я настаиваю на том, чтобы вы делили комнату с Ранирой. Мы обязаны охранять вас круглосуточно». Я вздохнула, но решила подчиниться. Пусть компания Ранира меня и не устраивает, но для спокойствия спутников можно с этим смириться. «Катарина, мне нужна комната для двоих», — нагнав хозяйку, произнесла я. «Для меня и телохранителя». Ранира позеленела. Я еле удержалась, чтобы не показать ей язык. «Конечно, конечно!» — лучезарно улыбнулась женщина. Катарина повела нас по коридору, открыла одну из дверей. Вполне чистая комната, большая, светлая, две односпальных кровати и одна более широкая и длинная. Столик, несколько стульев и шкаф. Вот и все убранство. На большую кровать я положила сумку, показывая Ранире, что это мое место, а то метаморф уже косилась на нее. После моего действия она тяжело вздохнула, смирившись с моим решением. «Катарина, а другие комнаты такие же?» «Да, и в каждой отдельная купальня». «Ого, я и мечтать о таком не смела. Я быстро юркнула за дверь, на которую указывала хозяйка. Неплохо. Практически такая же ванная комната, как и для учеников школы, обычных учеников. Магическая поставка горячей и холодной воды. Нет ванны, но есть душ. Наконец я смогу помыться, а то после скачки на лошади от меня разит совсем не по-аристократически. После того, как из комнаты забрали одну из кроватей, я отправилась в душ. В который раз я мысленно поблагодарила папу за великолепный подарок — мою сумку. Отец — великолепный маг, специальность которого — трехмерные измерения. Его стихия — воздух. Поэтому обо всех его фокусах можно говорить, что все берется буквально из воздуха. Моя сумка — одно из его творений. Можно сказать, что она бездонна. В любой момент я могу достать из нее все, что мне будет нужно. Она настроена на одну из комнат моего родового поместья. Отец специально снабдил ее всем возможным и невозможным, а я по мере надобности заполняла своими вещами. К примеру, снадобья, редкие ингредиенты, амулеты, энергонакопители. Я прошла в ванную комнату, радуясь, что правильно выбрала постоялый двор. Не уверена, что у старосты было бы так же уютно и комфортно. Вернулась из душа в отличном настроении. Ранира осуждающе посмотрела на меня. «Ну как же, герцогиня и в мужской одежде. Неужели она думает, что оставшийся путь я проделаю, сидя в карете? Не дождется». «Леди Анжелика, вас ждут внизу». Процедила она сквозь зубы и вышла. Я быстро высушила волосы. Несмотря на то, что они у меня длиной по пояс, я давно научилась быстро с ними справляться. Забрала наверх, закрутила, заколола шпильками, получился вполне миленький пучок. Только челку оставила, распределив по вискам заколками. Она у меня длинная, аж до губ. А спасибо за то, что челка у меня вообще появилась, нужно сказать драконятам, которые решили попробовать свои силы в огнеметательстве. Вылупиться не успели, а уже за игрушки. Хотя я рада, что только часть волос спалили, а не все. Я вообще неординарная девушка. Если дети берут от родителей что-то одно, к примеру, цвет волос, овал лица, контур губ, размер и цвет глаз, то я смешала сразу все. У моего отца каштановые волосы, а у мамы золотистые. На моей голове прядки различных оттенков, от цвета пшеницы до темно-коричневого. Часто в детстве меня дразнили, а над мамой подшучивали, мол, да экспериментировался папашка. Уже в мои 12 лет мнения относительно моей необычной внешности переросли в общий бум. Все аристократки перекрашивали свои волосы в различные цвета, но такой палитры, как у меня, получить не могли. Так из отвратительного и гадкого ребенка я переросла в красивую и модную. Уверена, что матушка природа просто поиздевалась надо мной. Но вот парадокс. Как бы я ни старалась перекрасить свои волосы магическим или обычным путем, наутро они становились прежними. В остальном же меня все устраивает. Невысокий лоб, среднего размера рот с чуть пухлыми губами, большие глаза, спасибо маме, голубого цвета. Это уже папе благодарность. И маленький нос. По меркам нашей страны, я красавица. Единственное, что портит меня, по словам признанных эстетов, это мой рост. Но мне на их мнение плевать с высокой башни. Последний взгляд в зеркало, которое висело на стене напротив моей кровати. Сумку на плечо, и можно идти. Внизу меня действительно ждали, вот только почему-то за разными столиками. Точнее, четверка сидела за одним, а кучер за другим. Естественно, я пошла к дрему. Хочется хорошей и приятной компании, а не унылой и язвительной. «Леди Анжелика!» — позвал лакет, когда я прошла мимо них. «Что?» — обернулась я. «Куда вы? Мы приготовили вам место!» — сказал он, указывая на стул рядом с собой. «Благодарю, но я составлю компанию моему другу». Дрем поднял на меня глаза, улыбнулся. «Ты собираешься есть со слугой?» Враз, растеряв все уважительное обращение, прошипела Ранира. «А какая разница, с вами или с ним? Вы тоже слуги!» Холодно ответила я. Развернулась и направилась к кучеру. Он отодвинул для меня стул, и я села. «Да, веселенькое мне путешествие предстоит. Хотя с этой язвой не будет скучно, а навредить мне она уже не сможет, клятва не позволит». «Чего изволите?» — спросила девушка в белом передничке. Я задумалась. Все-таки мне неизвестно, как здесь готовят, но, судя по запахам, изумительно. «Позвольте предложить щи и картофель с бараниной, очень вкусно!» Видя наше замешательство, прощебетала подавальщица. «Вы новые люди в нашей деревне и... несите!» Перебила я ее, тем более девушка засмущалась. «И кувшин сока». «Да», — радостно кивнула она и убежала. «Вы же не против?» — спросила я. «Как-никак за дрема решила». «Нет, полностью полагаюсь на ваш вкус, герцогиня». «А давайте отбросим титулы», — предложила я. «Нам предстоит неблизкий путь. Зовите меня Ликой». Мужчина пару раз моргнул и улыбнулся. «Хорошо, Лика». В таверну стягивались люди. Очень скоро зал был забит полностью. Не осталось ни одного свободного столика. Если сначала на нас кидали настороженные взгляды, то после того, как приносили их заказ, все внимание уделялось наполнению желудков. Девушка, красная от жара кухни или от смущения, принесла наш заказ. Как она и говорила, все блюда оказались не просто вкусными, а изумительными. Баранина так и таяла во рту. Довольная и сытая, я лениво пила холодный яблочный сок, рассматривая посетителей. «Леди Анжелика, позвольте присоединиться к вам», — раздалось над ухом. «Садись, лакет», — разрешила я. «Прошу прощения», — вставил дрем, поднимаясь из-за стола. «Кажется, наш экипаж прибыл». Я кивнула и повернулась к лакеду. «Я бы хотел извиниться за поведение своей команды, и в частности за Раниру». «Не стоит», — махнула я рукой. «Подождите, пожалуйста, дайте мне сказать», — воскликнул воин. Я удивленно на него посмотрела и кивнула. «Я хочу, чтобы вы знали. Ранира неплохая, но, к сожалению, вспыльчивая и часто действует под влиянием эмоций. Она росла при дворе императора Саригая, ее отец — его правая рука. Главный советник Зуон Сормви Вилазье». «Точно. Я вспомнила. При изучении Йорферии не раз звучала эта фамилия. Высокоинтеллектуальная личность, яркая, неординарная, чтит традиции и законы своей страны, и еще о нем говорят как об очень вежливом и внимательном мужчине». Дочь явно не в него пошла. Лакет, не замечая моей задумчивости, продолжал. «Неудивительно, что принцесса и Ранира подружились. Конечно, ее высочество несколько старше, но это не стало помехой. С детства Ранира мечтала быть личным магом Амрель, отсюда ее стремление к учебе и успешное поступление в АВМ. Девушки так сблизились, что делились друг с другом самым сокровенным. Младшая дочь императора мечтала стать женой высшего правителя, но в первый раз его выбор пал на нетитулованных особ. Когда же все узнали о предстоящем втором отборе, счастью Амрель не было предела. А когда стало известно о том, что выпускное задание для сборных групп студентов двух академий — это сопровождение кандидаток в невесты на остров Шанталес, Ранира почему-то была уверена, что нашей четверке выпадет охранять именно ее принцессу, и уже готовилась к этому, но... Но вашим заданием стала я. Да, я понимаю, что все это не оправдывает Раниру. Воин вздохнул. Но попытайтесь быть терпимее. Лакет, ты же понимаешь, что мы с Магессой теперь связаны. Она поклялась мне в верности. Ее клятва — гарантия безопасности для нас обоих. И только если Ранира когда-нибудь спасет мне жизнь, эти узы исчезнут. Да, я знаю, что такое клятва. И думаю, с этим отбором не все так просто. А значит, Ранира скоро будет свободна от клятвы. Считаешь, что от меня попытаются избавиться? От всех невест попытаются. Хмыкнул Лакет. Наверняка нельзя сказать. Никто не знает, почему первый отбор был настолько кровавым. Нельзя, но думать никто не запрещал. Вдруг в таверне раздался нечеловеческий вой. Крик доносился со второго этажа и слишком уж напоминал голос Раниры. Не сговариваясь, мы помчались наверх. У двери в нашу комнату уже замерли Альф и Горгул. «Стойте!» — приказали они. «Мы не можем помочь, там берегиня!» «Что?» — рыкнул Лакет. «Откуда?» Мою попытку прорваться в комнату воины пресекли. «Ну уж нет, это вам, берегини, опасны!» «Корви Арио Солидас!» — шикнула я. Три воина покрылись ледяной корочкой. Их жизни ничего не угрожало, но двигаться они смогут не ранее, чем через полчаса. Я проскочила внутрь. Парни были правы, целый рой берегинь окружил Раниру, которая безуспешно пыталась разрубить скопище букашек своим мечом. «Уходи!» — крикнула она мне. «Нет, милая, если я уйду, тремя укусами ты не обойдешься». Успокоить рвущееся сердце, отдать берегиням мысленный приказ. Что их вообще сюда привлекло? Слишком редкие насекомые и совершенно не водятся в наших краях, тем более в таком количестве. Не сразу, но рой подчинился, и жужжащий черной тучей вылетел в открытое окно. Долго еще этой семейке путешествовать придется. Я отправила их на дальние зарубежные болота, там, где им и место. Синеющая Ранира грохнулась на пол. Неужели больше трех укусов? Я подскочила к ней и начала осмотр. Так и есть, четыре укуса. Если от одного люди умирают по прошествии трех часов, то от четырех более получаса. И вот парадокс. Если на людей яд действует в оговоренные сроки, то на иные расы, такие как метаморфы, инкубы, суккубы и оборотни, ровно день. Ранира тяжело дышала. Яд начал действовать. Сейчас она крепко уснет. Противоядие. 100 компонентов. Готовится почти 3 часа. Моя дипломная работа. Нам темы дипломов выдали еще в конце 4-го курса, чтобы мы уже на практике проводили исследования, а на 5-м анализировали полученные знания и придумывали новое зелье. Так как моя тема берегини, то зелье, которое я должна придумать, — противоядие. Но мне сразу сказали, что это маловероятно. Существует только одно с очень сложным составом, поэтому предложили другую тему. Естественно, я отказалась. От моего отца мне передалась любовь к экспериментам. И у меня получилось. Я не сильно изменила состав, но нашла способ, при котором противоядие можно не готовить сразу, только надо использовать его не позже 1 сайша. Потом оно становится бесполезным. Но что делать, если человека укусила берегиня, а под рукой нет необходимых ингредиентов или готового годного зелья? Да и 3 часов на его приготовление тоже нет. Вот от этой проблемы я и отталкивалась. Работала в отцовской лаборатории и нашла решение. «Прости, Ранира, ты будешь подопытным кроликом», — переворачивая Магессу на спину, пробормотала я. Народ, что успел набежать на крик, увидев три замороженных статуи перед комнатой, моментально ретировался. Никто не хотел связываться со стихийником. Вскоре в наступившей тишине в коридоре послышались чьи-то шаги. «Помощь нужна?» — раздался голос Дрема. «Да, положи ее на кровать», — попросила я. «Мне нужно достать ингредиенты». «Тебе повезло, что она метаморф. Есть время на создание противоядия». Роясь в сумке в поисках нужной скляночки и коробочки, я замерла. Откуда кучеру знать такие тонкости? Я, наконец, нащупала необходимое. Уникальность моего противоядия заключалась в том, что можно было заранее сварить заготовку из множества составляющих, а в нужный момент лишь добавить один ингредиент, и лекарство станет цельным и годным к употреблению. Удобно, и не надо возиться с колбами, потеть, отмеряя заданное количество той или иной травы, смолы или слез, сверяясь с часами и боясь опоздать. В общем, я изменила всего лишь одну составляющую и сократила классический рецепт зелья со 100 до 87 ингредиентов. Осторожно вытащила пробку из склянки с ярко-зеленым содержимым. По комнате пополз запах сжженной травы, какой бывает на последней стадии приготовления. Дрем удивленно уставился на меня. Аккуратно поставив на пол заветный пузырек, я открыла коробочку. В ней хранились чешуйки Фриды. Да, это и есть последний и самый главный ингредиент. «Откуда у тебя это?» — прошептал кучер. Я не ответила. Достала одну чешуйку и положила на носовой платок. Прошептала формулу, и чешуйка превратилась в порошок. Сыпала его в пузырек, закрыла крышкой. Взболтала. Призвала воду. Она окутала скляночку прозрачной сферой. Осталось отрегулировать температуру. Нужна горячая вода. По моему лбу скатилась капелька пота. Дрем как-то уж совсем по-свойски смахнул ее. «Спасибо», — автоматически ответила я. Какой-то шум в коридоре оторвал меня от процесса. «Не отвлекайся», — приказал кучер. «Точно, осталось немного». И правда, зелье внутри скляночки начало закипать. Теперь следует медленно уменьшить температуру. До состояния льда, но постепенно. Пот струился градом по моему лицу, застилая глаза. Его вытирали уже 8 рук. Это напарники Магессы оттаяли от моего заклятия и усиленно помогали Дрему. «Все, готово». Я, взяв пузырек за короткое горлышко, резко стукнула им о деревянную половицу, разбив стекляшку на несколько крупных осколков. Двумя пальцами подняла зеленую льдинку, уловила запах болотной ягоды морожки. Значит, противоядие удалось. Именно таким должен быть аромат у настоящего зелья. Теперь этот своеобразный леденец нужно впихнуть в рот Раниры. Парни разжали челюсти девушки, и я закончила дело. Все, через день она будет в полном порядке. Я в изнеможении опустилась на пол перед кроватью. Мне повезло. Я сделала все правильно, и мой экспериментальный способ приготовления прошел проверку и оказался действенным. Отец будет мной гордиться. И тут меня внезапно разобрал смех. Представила картинку, где маги нашего мира ищут девственниц. Да-да, единственное, что я заменила в рецепте, это родниковую воду на слезы девственницы. Но ничего, я папе ведер 20 уже наревела, должно надолго хватить. Как я сделала? Отдельная история. И всякую дрянь нюхала, от которой щипала глаза, и лук на школьной кухне усиленно резала, и книги с печальным концом читала. Чего не сделаешь ради достойной защиты диплома? «У нее истерика», — донесся до меня голос Дрема. «Магистр, мы сами», — произнес Альф. Я икнула от удивления. «Какой еще магистр?» — повернула голову туда, куда смотрел воин. «Опа! Неожиданный поворот. Мой кучер, до этого имевший вид обычного мужчины, сейчас изменился практически до неузнаваемости. Если бы не его глаза, я бы ни за что не поверила, что Дрем и этот сногсшибательный вампир — одно лицо». «Как?» — охрипшим голосом спросила я и отмахнулась от настоя, который мне протягивал Альф. «Отстань! Нет у меня никакой истерики!» «Простите, герцогиня». Поднялся с кровати Дрем и низко поклонился. Я не ответила. У меня дар речи пропал. «Красивейший мужчина! Длинные седые волосы, огромные черные глаза, чуть заметный шрам в уголке чувственных губ. Он улыбнулся, обнажая клыки. «Ёлки зеленые, я согласна выйти за него замуж прямо сейчас». «Это вы еще инкубов не видели?» Рассмеялся Дрем, по всей видимости, прочитав мои мысли. Я обиделась. Зря он думает, что я поддалась его влиянию. Он мне просто понравился, без всякой магии, хотя... Эх, мужчина прав. «Помогите подняться», — попросила я. Опершись на руку расторопного лакеда, я встала с пола, отряхнула подол и деловым тоном спросила у Дрема. «Если экипаж прибыл, то где мой багаж и императорские воины?» «Карета еще не приехала, герцогиня». «То есть?» — удивилась я. «А зачем тогда вы ушли из-за стола?» «Ну не мог же я сказать, что мне нужно подлатать личину», — рассмеялся магистр. «Жаль, что от вашей ворожбы она напрочь разлетелась». «Тоже мне нашел виноватую». «И зачем вы устроили маскарад?» — недоуменно вздохнула я. «Это не для вас, это для них. Я экзаменатор этой четверки, и могу сказать одно. На хорошую оценку им пока нечего рассчитывать. Задание практически провалено, а если учитывать состояние лидера, то провалено окончательно», — серьезно заявил он. «Так увольте меня от ваших разборок», — буркнула я и отправилась на выход. «Куда вы?» Воскликнули воины, а магистр лишь лениво поднял бровь. «По лавкам», — ответила я и вышла. «И подумать, надо хорошенько подумать».